Глава пятая. Вечеринка с коктейлями. Следующие несколько дней Лира ходила с миссис Колтер повсюду, словно сама была ее Дэймоном. Миссис Колтер знала множество людей и встречалась с ними в самых разных местах. Утром это могло быть собрание географов в Королевском арктическом институте, и Лира сидела и слушала. Потом миссис Колтер могла встретиться с политиком и церковнослужителем в дорогом ресторане за обедом, и они проявляли к Лире большой интерес, заказывали для нее особые блюда, а она училась есть спаржу и узнавала, каково на вкус сладкое мясо. А во второй половине дня опять могли пойти за покупками, потому что миссис Колтер готовилась к экспедиции. И надо было покупать меха, непромокаемую одежду и ботинки, и спальные мешки, ножи и чертежные инструменты, восхищавшие Лиру. После этого они иногда встречались за чаем с дамами, так же хорошо одетыми, как миссис Колтер, но не обладавшими ее красотой и совершенствами, дамами, совсем не похожими на женщин-ученых или цыганских матерей с лодок, или служанок в колледже, словно они принадлежали совсем к другому полу, наделенному такими восхитительными качествами, как элегантность, обаяние, изысканные манеры. Для этих встреч Лиру одевали в самое лучшее, а дамы баловали ее и вовлекали в свои утонченные беседы, всегда касавшиеся людей, то художника, то политика, то какой-то влюбленной пары. А вечером миссис Колтер иногда брала Лиру в театр. И снова тут были во множестве светские люди, которые беседовали с ней и восхищались ею, потому что миссис Колтер знала, как будто бы каждого важного человека в Лондоне. В промежутках между этими выходами миссис Колтер преподавала ей начатки географии и математики. В учености Лиры были большие пробелы. Она напоминала карту мира, сильно изъеденную мышами. В Иордании ее учили отрывочно и бессистемно. Младшему ученому поручалось поймать ее и чему-то там научить. Скучные уроки продолжались неделю, а потом, к облегчению наставника, она забывала явиться. А то сам ученый забывал, что ей надо преподавать, и подолгу растолковывал ей тему своих нынешних исследований, все равно каких. Неудивительно, что познания ее были клочковатыми. Она знала об атомах и элементарных частицах, об антаромагнитных зарядах, о четырех основных взаимодействиях и кое-что из других разделов экспериментальной теологии, но ничего о Солнечной системе. А когда миссис Колтер поняла это и объяснила ей, что Земля и остальные пять планет вращаются вокруг Солнца, Лира даже захохотала, словно это была шутка. Однако ей очень хотелось показать, что и она кое о чем осведомлена. И когда миссис Колтер стала рассказывать об электронах, она с важным видом объявила: «Да, это отрицательно заряженные частицы, вроде пыли, только пыль не обладает зарядом». Как только она произнесла это, Дэймон миссис Колтер резко поднял голову, поглядел на нее, и весь золотой мех на его маленьком теле встал дыбом, будто заряженный. Миссис Колтер положила руку ему на спину. «Пыль?» — повторила она. «Ну да, знаете, из космоса, пыль!» «Что ты знаешь о пыли, Лира?» «Ну, она прилетает из космоса и освещает людей, если снимать ее специальной камерой. Только не детей, на детей она не действует». «Откуда ты это узнала?» Теперь Лира почувствовала какое-то сильное напряжение в комнате, потому что горностай Пантелеймон взобрался к ней на колени и ужасно дрожал. — От кого-то в Иордане? — неопределенно ответила Лира. — Забыла от кого. — Наверное, от какого-нибудь ученого. — Это было на уроке? — Да, может быть. А может быть, так, мимоходом. Да, кажется, так. И этот ученый, по-моему, он был из Новой Дании, и он говорил с капелланом о пыли. А я шла мимо, и мне стало интересно. Я остановилась послушать. Вот как это было. — Понятно, — сказала миссис Колтер. — Он правильно сказал мне, или я не так поняла? — Ну, не знаю. Уверена, что ты знаешь гораздо больше меня. Так вернемся к электронам. Позже Пантелеймон сказал. — Знаешь, когда мех поднялся на ее Деймоне, я был позади него, и она так вцепилась в мех, что костяшки побелели. Это видно было, и мех еще не скоро улегся. Я думал, он на тебя набросится. Да, они вели себя странно, но Лира не понимала, почему. И, наконец, были уроки другого рода, преподанные так ненавязчиво и тонко, что и не казались уроками. Как мыть голову, как понять, какие цвета тебе к лицу, как ответить с милым выражением, чтобы на тебя не обиделись, как красить губы, как пудриться, душиться. Конечно, миссис Колтер не обучала Лиру этим искусствам прямо, но она знала, что Лира наблюдает за ней во время туалета и нарочно не прятала от нее косметику. Пусть девочка как-нибудь попробует ее сама. Шло время. Осень уже сменялась зимой. Иногда Лира вспоминала Иордан Колледж, но теперь он казался маленьким и тихим по сравнению с ее нынешней насыщенной жизнью. Часто думала и о Роджере, но с ощущением неловкости. То ей сейчас надо было в оперу, то новое платье примерить, то предстояло посещение Королевского арктического института, и она снова о нем забывала. Месяца через полтора миссис Колтер решила устроить у себя вечеринку с коктейлями. У Лиры сложилось впечатление, что вечер устраивается по случаю какого-то события. Но миссис Колтер ничего об этом не говорила. Она заказала цветы, вместе с поставщиком выбирала закуски и напитки и целый вечер обсуждала с Лирой, кого пригласить. «Мы должны позвать архиепископа, без него никак нельзя, хоть он отвратительный старый сноб. Лорд Бориал в городе, он занятный человек». И княгиня Постникова. А как ты считаешь, надо пригласить Эрика Андерсона? Я думаю, пора уже ввести его в круг. Эрик Андерсон был новым модным танцовщиком. Лира понятия не имела, что значит «ввести в круг», но с удовольствием высказывала свое мнение. Она старательно и с чудовищными ошибками записывала имена, которые диктовала ей миссис Колтер, а потом вычеркивала, если миссис Колтер все-таки решала этих людей не звать. Когда Лира легла в постель, Пантелеймон шепнул ей с подушки. — Не поедет она ни на какой север. Она будет держать нас тут вечно. Когда мы убежим? — Поедет, — шепнула в ответ Лира. — Ты ее просто не любишь. — Это жаль. Она мне нравится. И зачем ей нас учить штурманскому делу и прочему, если она не собирается на север? — А чтобы ты не сделалась беспокойной, вот зачем. Тебе же неохота выстаивать на вечеринках и мило беседовать. Она просто делает из тебя домашнее животное. Лира повернулась к нему спиной и закрыла глаза. Но Пантелеймон все правильно сказал. Ее стесняла и связывала эта светская жизнь, пусть и роскошная. Она отдала бы все на свете за один день, с оксфордскими оборванцами, с битвой на глинах и беготней вдоль канала. Единственное, что заставляло ее быть послушной и вежливой, — это дразнящая надежда отправиться на север. Может быть, они встретятся с лордом Азриэлом? Может быть, он и миссис Колтер полюбят друг друга, поженятся и удочерят Лиру, и вместе отправятся спасать Роджера из рук жрецов? Перед вечеринкой миссис Колтер отвела Лиру в модную парикмахерскую, где ей смягчили и уложили волнами жесткие русые волосы, подпилили и отполировали ногти, и даже подкрасили глаза и губы, чтобы показать, как это делается. Потом они пошли за новым платьем, которое заказала миссис Колтер, купили лакированные туфли, а потом пора было возвращаться домой, расставлять цветы и переодеваться. «Сумку через плечо нельзя, милая», — сказала миссис Колтер, когда Лира вышла из спальни в восторге от собственной красоты. Лира повсюду теперь ходила с белой кожаной сумочкой на ремне, чтобы всегда иметь под рукой аллитиометр. Миссис Колтер, расправляя розы, слишком тесно стоявшие в вазе, увидела, что Лира не двигается с места, и со значением посмотрела на дверь. — Ну, прошу вас, миссис Колтер, я люблю эту сумку. — Не в доме, Лира. Ходить с сумками через плечо в собственном доме — нелепость. Сними сейчас же и помоги мне проверить бокалы. Лира заупрямилась, и причиной тому был не столько приказной тон, сколько слова «в собственном доме». Пантелеймон спрыгнул на пол и, мгновенно превратившись в хорька, выгнул спину возле ее белого носка. Ободренная этим, Лира сказала: «Но она же никому не помешает. Из всех моих вещей я только ее люблю. По-моему, она очень идет». Фразу она не закончила, потому что Дэймон миссис Колтер спрыгнул с дивана, желтой молнией метнулся к Пантелеймону и прижал его к ковру. Лира вскрикнула, сначала от неожиданности, а потом от испуга и боли. Пантелеймон извивался под лапой золотой обезьяны, пищал и рычал, но не мог освободиться. Обезьяна одолела его за несколько секунд. Одной черной лапой свирепо сжала ему горло, задними захватила хорька за задние ноги, а свободной лапой тянула за ухо, словно намереваясь его оторвать, притом без злости, но с холодным упорством, наблюдать которое было страшно, а еще хуже — ощущать. Лира всхлипывала от ужаса. — Не надо! Пожалуйста! Перестаньте нас мучать! Миссис Колтер перевела взгляд с цветов на нее. — Тогда делай, что я тебе сказала. — Обещаю! Золотая обезьяна отошла от Пантелеймона, словно он ей вдруг надоел. Пантелеймон сразу кинулся к Лире, а она подхватила его и стала целовать и гладить. — Ну, Лира, — сказала миссис Колтер. Лира вдруг повернулась и бросилась в свою спальню. Но не успела захлопнуть за собой дверь, как она распахнулась снова. В шаге от нее стояла миссис Колтер. — Лира, если ты будешь вести себя так вульгарно и грубо, у нас будет конфликт, и верх в нем возьму я. Немедленно сними сумку, перестань некрасиво хмуриться, никогда не хлопай дверью. Ни в моем присутствии, ни без меня. Через несколько минут появятся первые гости, и ты будешь вести себя безупречно. Ты будешь милый, очаровательный, послушный, внимательный и прелестный во всех отношениях. Я чрезвычайно этого хочу, Лира. Ты меня поняла? — Да, миссис Колтер. «Тогда поцелуй меня!» Она наклонилась и подставила щеку, Чтобы поцеловать ее, Лире пришлось подняться на цыпочки. Ее удивила гладкость щеки и легкий непонятный запах кожи миссис Колтер, душистый, но отдававший металлом. Она отошла, положила сумку на туалетный столик и вернулась с миссис Колтер в гостиную. — Как тебе нравятся эти цветы, милая? — спросила миссис Колтер, как ни в чем не бывало. — С розами, конечно, нельзя ошибиться, но и хорошего должно быть в меру. Посыльные принесли достаточно льда? — Будь ангелом, пойди и спроси. Теплые напитки отвратительны. —